Глава 14. Организационные вопросы и кафедры стихий. Резюмируя все дела и достижения прошедших 3 суток подготовительной работы и последовательного воплощения задуманного, я могу сказать тебе: Феликс, ты просто супер! И буду ли прав? Не факт. Да, мы провели таки обалденную промо-акцию с бесплатным катанием горожан на всем и вся, что имелось в доступе, предварительно засыпав весь город рекламными листовками соответствующего содержания, в коих красочно расписали всякие плюшки праздника презентации. Тут и ролики, и несколько видов развеселых каруселей, и стремительные горки с бешеным лабиринтом. Почему стремительные, а не адские? Да потому что мои друзья всем скопом проголосовали за внесение изменений в название. За исключением сэра Шестипалова, которого все устраивало и в изначальном варианте. К слову, наше новшество подачи информации широким массам жителей моментально оценили торговцы и мастеровые граждане Верхнего Ляпина. Мы организовали и крытый ледовый каток, потратив несколько дорогих артефактов из закромов графа Аврелия, параллельно используя магию рун. Заморозили воду на славу, до сих пор не размораживаются ни грамма. Там уже дети с родителями оторвались по полной программе в гладиаторских игрищах с битвой за шайбу. Естественно, мы позаботились о безопасности, здоровье и целостности коленей с локтями играющих. Как? А просто выдавая в прокат вместе с коньками и кожаные наколенники, и налокотники, и все то из боевой защитной амуниции, чего я нагенерировал, будучи еще в Ставрополе. Здорово получилось, безопасно, практично и грамотно. Были, конечно же, несколько сложных моментов, связанных с большой горкой. Ну как же без этого? Ну ничего фатального, они из себя не представили. Ну, подумаешь, несколько важных вельмож затошнило прямо при слаломанном спуске, да еще и господам задних болидов досталось. Ничего страшного и непоправимого. Их отряхнули, помыли маленько и посоветовали сперва потренироваться, катаясь на детском варианте бешеного лабиринта, как эти 2 аттракциона в народе прозвали. В конце концов, вельможи успокоились и не стали выкатывать нам ответные претензии. Да и стыд уважаемых обуял перед своими знакомыми господами в средней террасы. В конечном итоге все обошлось. Однако табличку соответствующего содержания с предупреждением я все-таки распорядился повесить на входе популярного аттракциона, где многие господа проверяли свой дух в лабиринтах бешеных горок. Возвращаясь к обобщению в подведении итогов, я характеризую мероприятие как удавшееся. Ну, а сегодня? О, да. Сегодняшний день столь же труден и ответственен во всей нескончаемой чехарде важных дел, как и все прошедшие дни кропотливой подготовки к открытию нового учебного заведения пансионного типа. Посему этим пасмурным утром я пораньше поднялся с постели, привел свой облик в порядок и отправился в уютное помещение отдыха и заседаний будущего деканата, ну или в учительскую, или в магистрат. Мы с друзьями, будущими преподавателями, пока не держали совет по определению названия. Дождь за окнами размеренно стучит каплями по стеклу витражей и карнизам, смывая пыль пошлых дней забот и хлопот. Чистота весеннего воздуха вновь обрела то самое великолепие, что бывает в раннюю пору этого замечательного времени года. И пускай мне немного и грустно, но я уверен в скорой победе хорошей погоды и появлении солнца, верного избавителя от многочисленных лужиц и пасмурного настроения в душе. Как оказалось на практике, я последним появился в совещательном зале. Наверное, все господа с дамами прониклись с высокой ответственностью и постарались не опоздать. а закономерным результатом проявления внимания пунктуальности стал ранний сбор друзей со товарищей. «Господа, дамы, доброго утра!» Я заговорил прямо с порога в подчеркнуто деловой манере. «Вижу, вы все готовы к совету. Это отлично. Что ж, приступим». Я задал соответствующую атмосферу четкими обращениями. Сев напротив всех в подготовленное кресло своего рода президиум, я достал листок-памятку, где уже сделал пометки по главной сегодняшней теме. Кстати, по левую руку рядком приготовлено еще несколько мест для членов будущего ректората. Ну или как там, пока не знаю название. Друзья подобрались, а некоторые тетради с перьями приготовили для конспектирования. Это Ксения и Полина, коих я нисколько не упрекаю в излишне щепетильном отношении к делу. Ответственность, она их все. «Лорд Михаэль, нам понадобится секретарь для ведения протокола?» — задала вопрос графиня Серафима Саровская, которую частенько привлекали в этом качестве в различных заседаниях. Этим правомерным вопросом она меня озадачила. Я не имею понятия, кто еще обладает профессиональными навыками секретаря и сумеет вести протокол. Из тех, кто останется незанятым в учебном процессе, а их единицы... если совсем нет. А ее привлекать мне не хочется, ведь место графини Саровской уже запланировано в качестве одной из преподавательниц. Я же всех своих магов-стихийников распределил, составляя конспект совещания и требуемых назначений. Да, а делать-то нечего. Ну, в таком случае пусть совмещают. Серафима, прошу вас, займитесь этим. Я привел в исполнение вполне очевидное решение. Графиня словно знала о своей сегодняшней роли. Длиннокосая красавица прошла к одному из свободных столиков рядом с оратором, со мной то бишь, и просто вытащила заранее приготовленный канцтовар с бумагой. «Господа, я кратко изложу перечень назначений в нашем новом учебном учреждении. Начал я, и все подобрались. Не волнуйтесь. Всем должностей хватит. Я сделал доброе напутствие, еще сильнее напрягая внимательных слушателей. Я сделал короткую паузу, а Серафима зашуршала пером по бумаге, ведя протокол. Итак, я кашлянул в кулак, подготавливая голосовые связки к оглашению длинного перечня. Начнем с уважаемых княжон Романовых. Анастасия Николаевна и Татьяна Николаевна, маги-стихийники земли и воздуха, возглавят первую из основных кафедр, над названием которой мы позже все вместе подумаем. Я назвал первое назначение, и все зароптали. А счастливленные девушки переглянулись, пожимая плечами, но без выражения откровенного сопротивления. «К порядку!» — призвала господ строгая графиня Саровская, превосходно справляясь с возложенными на нее обязанностями. — Я продолжу, — заявил я с хладнокровием, как и подобает истинному оратору. — Мария Николаевна и Ольга Николаевна, также относящиеся к группе магов-стихийников огня и воды, займутся преподаванием и управлением во второй кафедре. Сделал я следующее из значимых назначений. Новость восприняли уже более сдержанно, тем более что Серафима заранее нахмурилась, предотвращая появление у присутствующих даже шепота. Далее я продолжил. Княгиня Врангель Элеонора и графиня Серафима Саровская, стихийники времени с жизнью, вы займете почетное место во главе третьей основной кафедры школы Берсерка. Очередное назначение приняли уже совершенно спокойно. По всей видимости, присутствующие господа и дамы уже начинают свыкаться с мыслями о невозможности как-то отвертеться и остаться незанятыми. И это уже хорошо. Графиня Потемкина... Полина Николаевна, я снова продолжил раздачу радостных новостей. И господин Ив Год, известный всем под творческим псевдонимом Якут, возглавят факультет экономики и основы благородного этикета. Я озадачил названных, но не так сильно, ведь одиозная графиня Потемкина подобна акуле в ведении бизнеса. Поручик Колчак вместе с следопытом Макаром, псевдоним Лауреат, откроет юнатам основы тактики ведения войн с освоением боевой практической подготовки. Я оценил реакцию Черепа с Макаром и счел ее удовлетворительной. «Фехтование и все остальное будет находиться в вашем ведении, господа», — добавил я новым счастливчикам. «Борислав и Остапий, я посмотрел на притихших ватажников». «Чось, барин?» — барин не удержался от реплики с мольбой во взгляде. «Физическая подготовка ребят остается за вами, как я и говорил ранее». Я улыбнулся их потускневшим лицам. «Ничего, ничего, справитесь!» Я, как мог, подбодрил своих верных телохранителей. «Сэр Рафаэль, ваш факультет вплотную займется знакомством ребят с темной стороной магии, а в помощь вам пойдет сэр Моисей». Я озвучил еще одно назначение. Графиня Саровская сделала очередные пометки, для чего я приостановился в оглашении назначений на непродолжительную паузу. Ксения Пожарская и баронесса Скарлетт Белли займутся грамотой учеников. Я продолжил, заметив, что Серафима закончила очередные внесения в протокол. А дополнительным курсом станет преподавание уроков по выживанию в дремучих лесах захребетья. Тут я немного разнообразил программу для более плотного вовлечения амазонки в процесс обучения. «Марфа Митрофановна Шуйская», я легко привлек внимание княгини, «вам придется стать секретарем нашего учебного заведения, а в помощь по работе с документами вам назначается княжна Демидова Роксана Никитична. Бумажной работы намечается много, но вы тоже справитесь. Впрочем, я обвел всех серьезным взглядом, останавливаясь на каждом. Впрочем, как и все остальные, включая господина Сигизмунда, нового члена нашей дружной команды, отсутствующим из-за работ в парке аттракционов, завершил я основную и самую напряженную часть своего выступления. «Милорд Ришелье», — зазвучало начало ожидаемого мной вопроса в исполнении Ксении Пожарской. «А чем же займетесь вы? И почему ничего не сказали про сэра Семаргла?» «Тут все просто». Я хотел ухмыльнуться, но счел такой жест неуместным в серьезных вопросах. «Он и Кондратий?» Я посмотрел на затаившего дыхание паренька и серого демона. «Будут моими помощниками в лаборатории геометрических рун», — назвал я свое назначение для них, и все вновь зароптали. «К спокойствию, дамы, господа!» Серафима Саровская снова запросто всех успокоила, неожиданно проявившись во всей своей строгости секретаря. «На принципе, если рассматривать назначение в правильном ракурсе, то я постарался все учесть и всех занять таким образом, чтобы господа смогли раскрыть свой потенциал и имели практические знания по выбранным направлениям преподавания. Должно сработать, как мне кажется. Есть один лишь важный пункт во всем этом перспективном начинании, остающийся под знаком вопроса, и касается он моих верных соратниц, инициированных в потаенных лабиринтах спирали вечности под стенами одинокого бастиона. «Господа, милые дамы», — проникновенно заговорил я, — «предлагаю вам обдумать услышанное, понять об отсутствии движений назад и заняться проработкой своих программ обучения», — дал я мудрый совет. «Уважаемых стихийниц я жду у себя после обеда для более детального общения. Все вопросы потом, но не требуйте от меня тех ответов, которые вы в состоянии дать себе сами». Все принялись расходиться и непрерывно шептаться, побаиваясь открытого проявления недовольства или громких высказываний. «Барин!» — меня остановил на выходе наш Бармалей. А эти, как вы упоминали, снаряды инвентарные для спорту, вы поможете сварганить-то? Да, да, господин, вы помогите уж хоть с чертежами онами, а из Сигизмунда мы и сами озадачим. В просьбе подключился и Сивый. Конечно, друзья мои, я чуть приобнял обоих. Вы, главное, не бойтесь тех сорванцов, которые скоро обрушатся вам на головы. Я похлопал по спинам двух товарищей. Не волнуйтесь, а пока, Борислав, напомни-ка, ты хоть чем-нибудь физическим занимался в детстве или сразу такой стал? Мешки тягал на причале с барок, сознался здоровяк и покосился на Сивого. А в зиму-то рыбакам снасти тянул из прорубей-то, ну и... Тут он замолчал и загрустил, вспоминая тяжелые времена. «Да-да», — закивал мелкий товарищ, — «я-то, барин, не уродился таким вот богатырем здоровенным, с завидной силушкой». Остапий с благодарностью взглянул на друга детства, как получается из-за пояснения. «Вот ты работал, барин, за хлебушек сытный, для обоих нас, значится, тем жили в детстве том». Сивый не покривил душой, рассказывая о прошлом и друге, с неприкрытой признательностью, а может даже с любовью, проявляя ее так, как уж способен, что я тут же отметил. Барри даже чуть слезу не проронил. Чего эти двое пережили за свою жизнь, и не представишь. Ну, господа телохранители, переставайте откровенно хандрить. Что было, то давно прошло. Только не забывайте об этом, а храните в душе теплоту. Я с пониманием отнесся к бывшим ватажникам. Заходите к вечеру ближе, сразу после девчат, а там и по кумекам вместе над спортивным инвентарем. Я как смог приободрил друзей, и мы втроем зашагали в мои замковые палаты. Дошли достаточно быстро, и сразу начал готовиться к встрече со своими стихийниками. Я призвал всех до единого своих элементалей, кроме Чукчи, где усатый пройдоха, я не имею понятия, и даже сменил злость на беспокойство о рыжем усатище. Может, что-то стряслось, а никто и не знает. Затем я занялся ожиданием, которое продлилось недолго. Шестеро девушек, магов-стихийников, появились у меня полным составом, не дожидаясь после обеденного времени. «Проходите, рассаживайтесь тут». Я указал им на полукруг из кушетки и нескольких кресел, собранных в центре огромной гостиной моих замковых апартаментов. «Знакомьтесь, это все мои элементали, а еще и колоритные обитатели магических часиков». Я сделал отмашку рукой, и все в раз появились в центре ковра перед девушками. Буря эмоций прокатилась волной по лицам стихийников. Девчата широко раскрыли глаза и онемели, завороженно рассматривая все то, привычное мне, чего они-то и не видели, да еще и в таком изобилии. Я решил не давать расслабления, а сразу приступил к доведению своего умопомрачительного решения. Ну и делать соответствующие комментарии по ходу развития диалога или своего монолога. Но это как уж получится. Итак, милые мои маги, вы все обладательницы направлений стихий, а своим даром пока не владеете в полноте смысла этого определения, так ведь? Я проговорил им первое вводное предложение и специально закончил вопросом, дабы хоть как-то разговорить обалдевших девчонок. Они закивали, конечно же, но больно вяленько. «Анастасия?» Я обратился к первой из сестер Романовых, в том порядке, в котором девчата расселись. Тебе в помощи для более плотного приобщения к магии Земли я выделяю соответствующего элементаля. Знакомься, это Калигула. Я указал на него. Названный снял свою любимую ушанку и сделал девушке реверанс. Подумал мгновение, вдруг резко смутился, заподозрив что-то неправильное в своих действиях, и поклонился. «Здорово!» — пробормотала первая счастливица. «Мария, я перешел к самой озорной и бойкой сестер. Знакомься с ифритом-элементалем огня». Я подозвал египтянского фараона и постепенно поклонился. Я сделал паузу, наблюдая откровенный ажиотаж и даже признаки радости, начал угадывать среди девчат. «Ольга Николаевна, вы наша мудрая и старшая водная повелительница в будущем». Я обратился к следующей сестричке. «Вот вам часики с русалками». Я встал, поднес ей изделие с ракушками, которые приоткрылись, и из них высунулись три трезубца морского владыки. «Они немного строптивые», — посетовал я. «Элеонора, а тебе часики с хранителями времени?» Я отдал и ей аналогичные изделия с двумя кузнецами, одетыми в телогрейки. «Они спорщики еще те, но вы подружитесь», — добавил я оптимистично. «Серафима, а для тебя, как заведующей стихией жизни, Анубис?» — названный приблизился к ней. «Знакомьтесь, он божество древнего Египта, проводник душ умерших в загробный мир и обратно», — пояснил я его специализацию. «Татьяна, для тебя, к сожалению, нет пока ничего, но ты справишься. Но там дальше все может произойти, и ты обретешь помощника согласно стихии воздуха». Я приободрил девушку. «Так что, мои дорогие, вы забирайте помощников и уж сами продолжайте общение. А мне еще над инвентарем спортивным работать». На этой ноте наша короткая встреча закончилась, и девушки покинули палаты, предоставив мне возможность немедленно засесть за работу над чертежами спортивных снарядов для сивого с Барри.